«Не стоит начинать семейную жизнь со ссоры из-за денег», — произнес вслух дух. «А ты не лезь в чужую семейную жизнь», — осадил его Яр. «Если ее можно так назвать, сами разберемся. Сколько нужно? 200 красных хватит на полгода. Нифига себе запросы. Теперь жаба начала душить духа. А обо мне ты подумала? Тебе столько не потребуется», — возразила Дина. «Это почему это?» — возмутился дух, но девушка его проигнорировала. «Вспомни ее пророчество», — сказал Яр. «Если оно верно, то тебе действительно жемчуг будет скоро не нужен». Яр внимательно смотрел на девушку, надеясь уловить хоть какую-то реакцию на свои слова, но ее не последовало. Дина спокойно смотрела на него и ждала ответа. «Жемчуг дам, но позже». «Наконец», — решил Яр. «Еще что-то? Теперь просьба к духу. В соседнем номере стоит сервер. Вижу. Мне даже интересно стало, кто и зачем решил собрать такую кучу оборудования в гостинице. Но теперь понятно кто. Постарайся скопировать на него как можно больше разнообразной информации в области физики и химии. Особенно учебники, протоколы и методики испытаний и различных экспериментов в этих областях. Теоретические и практические разработки, доставшиеся от белого карлика». Начало перечислять Дина. «Слить нужно не просто так, одной кучей, а систематизировать. Особенно учебные материалы». «Значит, я действительно скоро уйду?» — спросил дух, сделав вывод из разговора. Дина, как обычно, проигнорировала его вопрос. Развернувшись, она вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Влада жаловалась, что вижу ее насквозь. Пробормотал Яр, а меня видит наперед. «Как так жить? Радоваться, что о тебе думают и заботятся?» — ответил дух. «Ни ты, ни я не подумали, что нужная информация станет тебе недоступной, когда я уйду. Залей в робота», — предложил Яр. «Емкость его памяти всяко больше будет». «Нет уж, если Оракул выбрала такой вариант, значит, есть причина. Я лучше поступлю, как она хочет. Дело твое. Меня физика никогда сильно не интересовала». Яр поменял тело и сложил свои рюкзаки в пустой ящик. Вышел на середину комнаты и замер. «Дух, ты уже просмотрел сканы нанороботов?» «Разбираюсь. Весьма сложные устройства. Потерпи маленько». Ожидание затянулось на добрый час. Яр не терял время даром, а занялся разбором рюкзаков, для чего пришлось их снова доставать. У него за время путешествия по Улью действительно накопилось много хлама. Результатом сортировки стало освобождение одного ручного рюкзака. Во втором были сложены патроны для оружия внешников и реактор. За дверью его уже ждала приготовленная Диной тележка, на которую он сложил все ненужные вещи. «Значит так», — очнулся дух, когда Яр вернулся и встал в центре комнаты. «Функция этих нанороботов заключается в ремонте ДНК-носителя. И все. Хочешь сказать, что этого достаточно, чтобы сделать обычного человека намного сильнее?» «Не только. Но дело не в этом. Эти нанороботы не универсальны. Их множество разновидностей. Каждый вид ремонтирует определенный участок ДНК или структуры клетки. Они могут делиться, но при этом не происходит смешивания или изменения первоначально заложенной в них информации». «Подожди, но если они подверглись жесткому облучению, у них будут дефекты, которые передадутся по наследству. Ведь именно поэтому оказалась пригодна только часть нанороботов из тела пришельца. Любое изменение в коде наноробота должно заканчиваться его дезактивацией. Они защищены от влияния внешней среды именно таким способом. Вообще, в них очень много разнообразных предохранителей. По идее, они не должны размножаться и функционировать в теле с генокодом, отличным от заложенного в них, но этот немец нашел, как преодолеть эту защиту. Возможно, он даже переборщил с ее отключением, поэтому пришлось уничтожать последствия ядерной бомбой. Однако не забывай, что я сказал в начале, — напомнил дух, — они не универсальны. Если во введенной инъекции не будет какого-то вида нанороботов, то произойдет перекос при ремонте генома. Отсюда версия о поврежденных нанороботах. Те, якобы рабочие, нанороботы, что использует профессор Краузе, действительно рабочие и имеют полный комплект, только настроены они на чужую ДНК. Поэтому при их использовании кому-то везет, а кому-то нет, смотря насколько отлично его ДНК от инопланетной. Неужели этот немец не допер до такого простого вывода? Он же знает, что нанороботы чинят ДНК. Не поверил Яр. Уверен, что ему об этом известно. Иначе процент пострадавших был бы выше. Скорее всего, перед отправкой в Улей все кандидаты проходили проверку на генетическое сходство, — высказал предположение дух. Фиксову не повезло оказаться в контрольной группе. Оказался таким добрым дядей. Даже себе ввел нанороботов. с иронией произнес Яр. «Хрен с ним, нам есть какая-нибудь польза от этих нанороботов?» «Нет», — ответил дух и пояснил. «Все иммунные через какое-то время имеют исправленный геном. Этим объясняется повышенная физическая сила и долгая жизнь. Про бессмертие утверждать не буду, но тело не стареет. Теперь скажи мне, зачем иммунным нанороботы? Им действительно незачем», — согласился Яр. «Но, что может быть дороже при торговле с внешниками, чем бессмертие? За тобой мало охотились?» — ехидно спросил дух. «У этих, якобы изолированных внешников, точно есть связь с другими стабами. Или ты думаешь, что барин им все слухи пересказывает, которые по улью ходят? Если просочится, что ты можешь предложить бессмертие для внешников, тебя обязательно достанут. Это основная причина, по которой они в улье толкутся. Если появится возможность заполучить бессмертие, не кромсая других людей, то они обязательно ей заинтересуются и попытаются тебя захватить. Жаль, можно было много чего полезного из них вытянуть в обмен на такой куш. Есть вариант создать нанороботов, не привязанных к конкретной ДНК, но с ограниченным функционалом. Продолжительность жизни все равно возрастет в несколько раз, и прочие плюшки будут. Только неизвестно, как это скажется на следующих поколениях, а как скажется воздействие чужих нанороботов на подопытных профессора и на нем самом, задал я резонный вопрос. А так и скажется. Со временем, все люди, получившие инъекции, станут близнецами-братьями, однояйцевыми близнецами, хихикнул дух. В первую очередь исправляются самые грубые дефекты, и только потом ремонтируются остальные, менее важные участки генома. Вот на грубых дефектах я и предлагаю остановиться. А ты можешь отделить одни от других, это не так сложно. Изъятые тобой нанороботы отработали программу чуть дальше необходимого минимума. Точку, где они перестали работать и были скопированы, я могу определить, опираясь на среднестатистические результаты анализа. А почему парню стало хуже, если остались, как ты говоришь, менее важные участки? Менее важные они были бы у носителя исходной ДНК. Парня же начали кардинально перестраивать. Здесь уже подключилась иммунная система организма. Она обнаружила инородные клетки и атаковала их, сказал дух и замолчал. Если я скоро уйду, то будет разумным разработать устройство для изготовления полноценных нанороботов с привязкой к образцу ДНК, как они и были созданы изначально. Думаешь? С сомнением спросил Яр. Уверен. Мало ли как жизнь повернется. Пусть лучше у тебя в памяти будет слепок этого устройства. Дина подсказала, попытался угадать Яр. Не без этого, расплывчато ответил дух. Хорошо, давай разрабатывать. Мне тоже стало интересно, как эта штука работает. Уверен, а что мне еще делать? Слоняться по стабу и всем мешать? Или ты против моего участия? Я только за. Буду тогда пользоваться твоими незадействованными вычислительными ресурсами. Так дело даже быстрее пойдет. Когда все расчеты были закончены, Яр выглянул за дверь и обнаружил ровно 8 маленьких бутылочек с запечатанными крышками. Они походили на медицинские пузырьки, в которые фасуют сухие антибиотики. Только в этих был налит физраствор, о чем свидетельствовала надпись на этикетках. «Вроде бы и удобно, что твои желания предугадывают», — пробормотал Яр, забирая оставленные для него предметы. «Но с чего она решила, что мне хватит именно 8 доз? А сколько ты хотел сделать?» — задал дух резонный вопрос. «Одну, или 1000. Поставь себя на место профессора. Приносит тебе какой-то хрен из улья якобы чудодейственный препарат и требует за него деньги. Я бы дал, в морду». Мысленно поставив себя на место внешника, ответил Яр. «Наверняка будет проводить клинические испытания. Значит, делаем 8». В результате долгих споров и обсуждений они пришли к выводу, что нужно изготавливать не самовоспроизводящихся нанороботов, а, как Яр их назвал, материнских. Они получались намного крупнее обычных из-за того, что содержали в себе запас редких элементов. При создании нанороботов этот запас потихоньку расходовался и, в конце концов, заканчивался. Прекращался и процесс производства нанороботов. В человеческой крови такие элементы содержались в минимальных количествах, явно недостаточных, чтобы сильно повлиять на количество изготовленных нанороботов. Сами нанороботы получались проще и компактней, потому как несли ограниченный набор инструкций для ремонта генома и не имели функции саморепликации. Количество материнских нанороботов делали с небольшим запасом. Его должно было хватить на приведение организма в порядок. После завершения программы нанороботы впадали в спячку и выводились из организма естественным путем. Получалась этакая инъекция второй молодости, Плюс пациент получал дополнительные бонусы, вызванные перестройкой организма. Устройство для изготовления полнофункциональных нанороботов разработали довольно быстро. Узел саморепликации мог не только строить других нанороботов, но, при небольшой доработке, он мог с таким же успехом работать с образцом ДНК, выделяя из него нужные фрагменты. Духу оставалось внести соответствующие поправки, полученные из слепков, в алгоритм производства. Яр создавал материнских нанороботов прямо в бутыльках. К сожалению, жидкость не приобрела красивой окраски и тем более не светилась. Хотя, по мнению фантастов, именно так должен выглядеть чудо-препарат. Напротив, получившееся лекарство от старости походило на мутную серую жижу маслянистого вида. Как раз пригодился запасенный Диной хлам. В нем необходимых редких элементов оказалось достаточно для изготовления всей партии нанороботов, и Яр сэкономил много времени, не тратя его на поиск. «Пух пришел», — сообщил дух, когда Яр закончил с первым пузырьком. «Дина его не пустила к тебе, а повела чай пить. Говорит, что ты скоро освободишься, писец. Хотя, наверное, привыкну я к этому когда-нибудь. Хочешь послушать, о чем говорят?» «Нет, шпионить надо за врагами. Друзья сами расскажут то, что мне нужно знать». Яр заполнял последнюю бутылочку, когда в дверь постучали. «Пух, заходи!» — крикнул Яр. «Не занят?» Пух зашел в комнату и осмотрел ее цепким взглядом. «Почти закончил. Ты какими судьбами?» «Да вот, зашел тебя проведать и на твою супругу нарвался. Говорит, что мне тоже нужно домин устроить, как у тебя. Только у меня на такую стройку денег нет. Я тебе и так до хрена должен. Будем считать, что лично ты мне не должен». Яр закончил с последней дозой и повернулся к Пуху. «А мужики пусть отдают потихоньку. Надо, чтобы у людей стимул был к существованию. Бухать по-черному еще никто из парней не пытался?» «Пытались, но это нереально. Парни почти не пьянеют от алкоголя. Мы с капитаном Кросс в полной выкладке организовали для всего подразделения, в профилактических целях». Пух внимательно следил, как Яр достает рюкзаки из ящика и напяливает их на себя. Через неуловимое мгновение перед ним стоял Яр в теле мумии. «Вот бы мне такую способность!» Немного с завистью произнес он. «Можно обойтись чисто техническими средствами», — ответил Яр. Он скинул рюкзак и начал бережно упаковывать пузырьки. «Знавал я человека, у которого на шее висел медальон. С помощью него он управлял пространственным карманом, довольно вместительным. У тебя какое образование? В моем мире ты закончил машиностроительный физмат», — ответил Пух. «Как раз в тему», — одобрительно кивнул Яр. «Жемчуг я тебе на дом выделю, но в соседнем номере стоит сервер». Пух кивнул, подтверждая, что знает об этом. «На него закачаны все материалы по физике и математике, которые были в моем мире, плюс некоторые выкладки того самого человека по теории параллельных вселенных и о пространственных карманах в частности. Изучая и создавая этот карман, долги прощу, и средства на эксперименты тоже выделю. Как тебе предложение?» Глава 5. «А если не потяну?» «Пух, в моем мире ты был очень упертый, потому до генеральского звания легко дошел. Этот мир дает кучу возможностей, среди которых самое главное знаешь какая? Дары, время. Пух, время – самая большая ценность. Если тебя не сожрут, то его будет очень много в твоем распоряжении. Поэтому пусть не сразу, но ты эту тему осилишь. Вот, кстати, хорошая мысль пришла в голову. Надо у внешников спросить информацию по разработкам в этой области». «Решил разрушить еще одну базу?» — ухмыляясь, поинтересовался Пух. «Ну зачем сразу разрушать, когда можно вежливо попросить?» — усмехнулся в ответ Яр. «Внешники они тоже разные бывают. Ты сейчас куда? Тебя проведал, значит, можно прокатиться. Барин выделил нам провожатых, будут на местности учить, как действовать. Заодно пополним свои запасы. Мы же голые, считай, приехали, а патронами сыт не будешь. Надо еще с боезапасом вопрос решить. Барин такие снаряды не носит от соседей. Цены здесь, закачаешься. Теперь другой раз будешь сомневаться, стоит стрелять или пусть голову нахрен откусит. Посмотрю, что можно сделать с твоим боезапасом. Но все равно экономьте». Яр подошел к двери и, развернув Пуха, подтолкнул его в спину. «Пошли к Дине. Финансовые вопросы решим. Твои запросы – это ничто, по сравнению с расходами моей, КХМ, жены. Дух, соедини с барином. Он в стабе, ты можешь до него достать?» — мысленно попросил Яр. «Да, но он пока занят. Сбрасывает звонок, хотя видит, что он от тебя. Ладно, не доставай. Он перезвонить-то сможет?» «Нет, но я отвечу, когда он наберет вызов», — пояснил дух. Пух уже ушел, и они с Диной остались вдвоем на небольшой кухоньке. «Я решил пополнить запасы минералки, и сейчас высыпал порошок в бутылки, пользуясь воронкой, найденной на кухне. Дина, ты знаешь, почему мой организм нуждается в этой бурде?» Девушка, молча наблюдавшая за ним, долго молчала, но, наконец, ответила. «Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, тебе достаточно просто жить дальше. Со временем ты его узнаешь. А сейчас он тебе зачем? Просто интересно». Пожал плечами Яр. Вот, немного хмурое лицо девушки озарила улыбка. «Продолжай жить с этим чувством. Знать все не такое приятное занятие. Становится скучно. Можешь у духа спросить. Он через это проходил, и не раз. Неправда», — подал голос дух. «Мне только казалось, что я знаю все, но потом выяснилось, как я сильно заблуждался. Это если смотреть объективно, но мы сейчас говорим о твоих ощущениях в те моменты», — возразила Дина. «А можно без философии?» — вмешался Яр. «Можно», — немного резко ответил дух. «Нечего заглядывать постоянно в будущее, живи и не теряй интерес ко дню сегодняшнему, ведь именно сегодня ты строишь свое завтра». С философии перешли на пафос. «Вообще-то, он прав», — заступилась за духа девушка. «Тебе, видать, очень скучно жить, зная свое будущее?» — с иронией спросил Яру Дины. «Ну как тебе сказать, я, например, видела 12 вариантов твоей гибели. Это очень скучное зрелище, но ведь есть варианты, где я не погибаю». «Есть. Именно в них мое вмешательство было минимально. Можно подумать, что Ули мстит за шулерство. Меньше знаешь о будущем, дольше в этом будущем протянешь», — ехидно вставил дух. «Сговорились и обижаете бедного меня», — обиженным голосом произнес Яр. «Как там барин? Освободился?» — уже серьезно спросил он. Бутылки с готовой минералкой Яр начал складывать в рюкзак. «Занят пока. Караван торговцев провожает. У них ничего интересного не было в продаже?» Дина молча покачала головой. «Я тоже ничего не заметил», — вставил дух. «Пойду, до него тогда пройдусь». Яр закинул рюкзак за спину. «Не хочешь прогуляться?» — спросил он у Дины. «Нет, я спать пойду. Эти точки бифуркации очень утомительны», — туманно ответила она. «Ага», — только и нашел, что сказать в ответ Яр. «Ну, отдыхай». Барин нашелся быстро. Он задумчиво слонялся возле ворот. Торговцы уже уехали. Завидев Яра, Квас остановился, ожидая, когда он подойдет ближе. «Ты когда хотел ехать к нашим друзьям?» — спросил он. «Хоть сейчас, поэтому тебе и звонил». «Точно», — спохватился барин. «От тебя же звонок был, хотя тебя не было в моей телефонной книге», — подозрительно глядя на Яра, добавил он. «Теперь есть», — спокойно ответил тот. «Не переживай, я не гоняюсь за чужими секретами, тем более мне не интересна чужая личная жизнь, со своей бы разобраться. Это, кстати, твоя благоверная о чем-то с задохликом переговорила, и он товар продавал исключительно за горох. Этого добра у нас прилично скопилось. Сам понимаешь, места глухие, элите здесь трудно отъесться. Соответственно, был перекос в цене жемчуга и гороха. Так он горох по нормальной цене брал. Почти нормальный. Задохлик – это главный у торговцев, главный у них кабан. Задохлик следит за честностью сделок. Правда, я не знаю, ментат он или нет, но все, что касается чистоты сделок, определяет на раз. Понятно. И, а, черт, совсем ты меня заболтал. Металла он тоже привез хорошую партию. Если ты готов, то можно выдвигаться. Сейчас, я к мужикам на стоянку загляну. Они жаловались, что ты не поставляешь подходящие для них боеприпасы. У них нестандартная гильза, калибр распространенный, а гильза другая. Не думаю, что у наших друзей такие снаряды есть. Попытка не пытка. Яр заспешил в сторону стоянки. На этот раз груз несли через черноту вдвоем, чему барин был только рад, особенно учитывая вес груза, который предстояло вынести обратно. «Если хочешь, я могу тебе даже приплачивать за помощь в переноске по черноте», — предложил барин. Они шли по хрустящей поверхности. Тропа, натоптанная в прошлый раз, исчезла после перезагрузки. «Нас всего двое, кто может по ней ходить? Думаешь, стоит выставлять друг другу счет в отсутствии конкуренции? Сегодня я тебе помог, завтра ты мне поможешь. Сочтемся». Отказался Яр от оплаты. «В долги вгоняешь? Можно подумать, ты будешь сидеть и смотреть, как я корячусь один, если мне понадобится перенести много груза». «Конечно, не буду. Неужели я себе занятия не найду? Семечки буду щелкать, например», — рассмеялся Квас в ответ. «Зачем тебе их щелкать, с твоей-то хлеборезкой? если только орехи грызть. Бразильские, не слышал про такие. В Бразилии растут, что ли? Удивился барин. В основном в Боливии, но у них размер как раз для тебя подходящий. Опять жирно намекнул Яр на размер рта у кваза. Никак Петрович нас дожидается, с компанией, добавил он. Недалеко от границы черноты стоял внешники, только было их многовато для обычного состава встречающих, даже учитывая дополнительных носильщиков. Тяжелого оружия не видно, значит, угрозы они для нас не представляют, самонадеянно заявил барин. Угроза с их стороны меня мало волнует, среди них появились новые лица, бледные, барин, опередил Яр возражение кваза, они явно недолго под местным солнышком пробыли. Ну, ты глазастый, подивился барин, я отсюда таких деталей не различаю. Яр, естественно, не стал объяснять про компактные камеры с хорошим оптическим увеличением, спрятанные под маской, нашлись и такие в хламе, собранном Диной. Привет, Петрович, первым поздоровался квас, переступив границу черноты, и тебе не хворать, поздоровался майор, наши наблюдатели предупредили, что вы оба идете, еще и с грузом, смотрю, Фиксов совсем поправился, сказал Яр после приветствия, упомянутый солдат как раз забирал у него рюкзак, подлечили его наши эскулапы, говорят, такого больше не повторится, Петрович при этом с надеждой смотрел на Яра, тот легонько кивнул, кстати, познакомься, он радостно показал на крепкого мужчину с бледным, почти белым лицом, это наш самый большой начальник, моя должность тебе все равно ничего не скажет, впрочем, как и имя, поэтому зови меня Леопольдович, князь, князь, пожал протянутую руку Яр, про барина ты и так знаешь больше, чем он сам, поэтому представлять не буду, квас и Леопольдович обменялись сдержанными кивками, ну да, читал я ваши дела, твое хоть и толще, но реальных фактов в нем меньше, не стал отрицать своей осведомленности начальник. Поехали, нам о многом поговорить надо. Петрович, вы здесь сами управитесь с барином. Нетерпящим возражения тоном отдал он распоряжение. Я подожду, пока ты освободишься, с намеком сказал барин. Ага, весело ответил Яр. Дух не чувствовал угрозы от этих людей. Я недолго, так что это мне тебя ждать придется. У Леопольдовича в распоряжении оказался мощный армейский джип, усиленный броневыми плитами. Внутренности пассажирской части отделкой напоминали лимузин высокого класса. Места было достаточно, чтобы Яр сидел, не пригибая голову. В салоне, кроме них, оказался профессор Краузе. Как вы протащили через свой узкий портал такую большую машину? Не здесь же ее собирали? Поинтересовался Яр, разглядывая зрением духа практически идеальные сварные швы бронеплит. Вручную такого качества добиться невозможно. Ненадолго его расширили. Я могу сделать для себя исключение и в случае необходимости возместить затраты на энергию. С показным равнодушием ответил Леопольдович. Но мы здесь не по этому вопросу собрались. Вам удалось понять, что не так с этими нанороботами? Да, вы собрали книги, которые я просил. Посмотрел Яр на Краузе. Конечно, вот на этой карте около полумиллиона томов по истории на разных языках, качали все подряд с тегом «История». Пойдет, кивнул Яр, вставьте ее в свой планшет прямо сейчас, а пока я вам расскажу, во что вы вляпались, теперь понятно, что с ней происходит, произнес с задумчивым видом Краузе, после того как Яр закончил свой рассказ. С ней, переспросил Яр, женщине ввели нанороботов, имеющих образец мужского генома, веселые вы ребята, однако, это моя дочь, заговорил молчавший до этого Леопольдович, у нее обнаружили рак, уже в третьей стадии, как только появились первые положительные результаты, я настоял на введении нанороботов моей дочери, терять в любом случае было нечего, профессор, как вы добились того, что нанороботы игнорировали различия генетических структур, спросил Яр, у пришельцев был, как теперь, оказывается, нужный ингибитор. Мы до конца не понимали принципа его действия, но смогли синтезировать очень похожее вещество. Требовалась только более высокая дозировка. Краузе вздохнул и продолжил. Мы вообще не думали, что это ингибитор. Считали, что это вещество активирует спящих нанороботов. Так и назвали его «активатор». А тормоз у пришельцев не завалялся? С усмешкой поинтересовался Яр. Ты можешь удалить из нее нанороботов, не отреагировав на шутку? Спросил Леопольдович, если удалять, то всем, так же ровно ответил Яр, мы же останемся без материала для исследований, запереживал Краузе, а тебе я удалять ничего не буду, исследуй себя, пожертвуй собой ради науки, хоть узнаешь, как пришелец выглядел, Глядя в зеркало, хорошие предложения, поддержал его Леопольдович. Но давай поговорим серьезно, что ты хочешь взамен, КХМ, кашлянул Краузе и сказал, господин Леопольдович знает о нашем разговоре и вашем интересе к инопланетным артефактам, откуда он это знает, я рассказал, мы давно с ним знакомы, он всегда играет честно, посмотрим, Яр перевел взгляд на Леопольдовича, мне нужны артефакты, как ты уже слышал, можно на время, артефакты мы обсудим позже. Сейчас меня интересует извлечение нанороботов из дочери и работающих здесь людей. Если ты твердо решил помочь всем сразу, взамен, у вас наряду с межмировыми порталами ведутся разработки по пространственным карманам, первый раз о таком слышу. Странно, это ведь смежные области, там даже физика процесса похожа. Значит, Яр сделал паузу, здесь у нас с оплатой ничего не выйдет, мы просто обменяемся знаниями по данному вопросу. Если ты обладаешь такими знаниями, то зачем предлагать обмен на них же, удивился Краузе. Во-первых, моя информация не полная, но даже такая, подскажет вам направление для дальнейших исследований. Во-вторых, физика пространства у нас разная, точнее, похожая, но не идентичная полностью. Ваши наработки для меня тоже будут всего лишь направлением. Хочешь сбежать из этого мира? С усмешкой спросил Леопольдович. Рад бы, но вряд ли это возможно. О чем тебе должно быть прекрасно известно? Ответил Яр. Меня устроит вместительный пространственный карман. Сколько можно тяжести на горбу таскать? Решим вопрос. Теперь опять вернемся к оплате твоих услуг. Пока они разговаривали, Яр с помощью духа обследовал тело Краузе и наметил зоны воздействия. Хорошо, что профессор в основном сидел неподвижно. Яр вытянул вперед кулак и попросил. Профессор, подставляй ладошки. Тот, ничего не понимая, вытянул обе руки. Лодочкой сложи, подсказал Яр, и когда профессор выполнил его просьбу, высыпал из своей руки серый порошок. Причем высыпалось его больше, чем могло поместиться в сжатом кулаке. Это твои нанороботы, не чихни случайно. Яр посмотрел на Леопольдовича. Где ваша дочка? Что с оплатой? Спросил тот, не двигаясь с места. Яр стянул со спины рюкзак и достал из него снаряды разных калибров, которые ему дали в качестве образцов. Нужны вот такие боеприпасы. Есть у вас что-то подобное? Я не специалист. Проконсультируюсь. Тогда дам ответ. Односложно ответил Леопольдович, разглядывая снаряды. Зачем именно такие? Прибыли свежаки на очень современной бронетехнике. Запас есть на первое время, но снарядов много никогда не бывает. Возможно, такие используются и в нашей бронетехнике, предположил Леопольдович. У вас же не все получившие нанороботов находятся здесь? Спросил Яр, обращаясь к профессору. Еще 8 человек в штабе. Я возьму их с собой в следующий приезд, сказал Краузе. Хорошо, и николи никого этой дрянью больше. Вот, Яр достал из рюкзака упаковку и выставил на стол пузырьки с мутной жидкостью. В каждом, доза для одного человека. Можно разделить, если будут карлики. На детях пробовать не советую. Эти нанороботы исправят только крупные дефекты в организме, а потом самоуничтожатся. Они не размножаются так, как ваши. Никакого риска заражения нет в принципе. Что ты хочешь за них? Сразу подобрался Леопольдович. Пока ничего. Считай это пробником для проведения клинических исследований. Если качество товара вас устроит, то следующие поставки обсудим, когда до них дело дойдет. А пока давай займемся твоей дочкой и остальными людьми. Яра позвали обратно в джип, когда он вышел из медмашины после окончания процедуры лечения солдат. Леопольдович сидел один и явно дожидался его. Давай обсудим артефакты. Начал он напрямую. Давай, что у тебя есть? Спросил Яр. Тот достал устройство, похожее на планшет, и протянул Яру. «Что думаешь, дух?» – спросил он мысленно. «Мертвая железка. Чем-то серьезным их долбанули. Аккумуляторы, естественно, севшие. Вся электроника выведена из строя. Восстановить информацию не получится». «Ясно». Яр отложил планшет в сторону и сказал уже вслух. «Это хлам. Думаю, остальная электроника на корабле в таком же состоянии. Жаль, мы тоже не смогли ничего восстановить», – приуныл Леопольдович. «А вот про эту штуку, что скажешь?» Он положил на столик тяжелую пирамидку серого цвета. Яр взял ее в руки и осмотрел. Она была немного деформированная. По нижним граням шли следы сварки. В центре основания торчал обломанный разъем. Верх – это защитная оболочка, сообщил дух. Внутри интересная пространственная структура, выполненная из золота. По качеству, очень примитивное исполнение, я бы сказал грубое, но к этой структуре подходят силовые питающие цепи и можно различить управляющие структуры, точнее, их остатки. Что это такое? Задал Яр вопрос вслух. Эти пирамидки равномерно были установлены по всему корпусу корабля. Наши ученые считают их элементами, генерирующими защитное поле. Несколько экземпляров сорвало при ударе о планетоид. Остальные отделить от корпуса корабля подручными методами космонавтам не удалось. Глава 6. Считают, уточнил Яр. То есть, ученые так и не разобрались, как они работают. К сожалению, нет. Вздохнув, ответил Леопольдович. Управляющие структуры сплавились, и понять, какой именно сигнал подавался на излучатель, не представляется возможным. К тому же вещество, из которого сделан сам излучатель, наводит на определенные мысли. Какие, например? Например, что выбор материала не случайен. Золото – слишком мягкий металл для его использования в силовых конструкциях. Это справедливо, если конструкция выполняет несущую функцию. Задумчиво ответил Яр. Перед его глазами дух крутил пространственную проекцию пирамидки. Было видно, что причиной неработоспособности является не механическая деформация, а оплавление части конструкции. «Сможешь восстановить исходный вид?» – спросил Яр мысленно у духа. «Только по слепку, снятому тобой». Неожиданно дух сменил тему. «А что ты будешь делать, когда я уйду? На чем проводить вот такие расчеты и вообще работать со сложными объектами?» «Не думал об этом. Ты как работаешь со снятыми матрицами в моей памяти, а как ты ходишь? Назови очередности силу сокращения всех используемых при ходьбе мышц». «Не назову, и никто не назовет. Оно само так получается». Обескураженный вопросом духа, растерянно выдал Яр. «Вот и у меня само получается. Сомневаюсь, что этому можно научить. Тебя, по крайней мере, нужен специализированный компьютер, а в него загрузить что-то среднее между нейросетью и искусственным разумом. Тогда довольно легко получится корректировать снятые тобой матрицы. Допустим, проблему с компьютером я решу, но нейросеть надо обучать. Кто это будет делать? Если меня уже не будет, то сам займешься». Немного грубо ответил дух. «У тебя времени целая вечность впереди». «О чем задумался?» — прервал внутренний диалог Леопольдович. «О жизни, Марья Ивановна, о жизни». «Не впопад», — ответил Яр. «Хм, двойку тебе никто ставить не будет, если только жизнь поставит», — улыбнувшись, произнес Леопольдович, показывая, что знаком с этим анекдотом. «Что скажешь насчет излучателя?» «Пока ничего, разбираться надо, это физика совсем другого порядка», — произнес Яр, возвращая пирамидку. «Не знаю, сколько это займет времени. Есть еще что-нибудь?» «Есть, но на той стороне. Наши ученые посчитали этот узел антигравитационным движителем. Здоровенная бандура под 4 тонны весом. Если бы не содержащееся в нем золото, то на Землю его не привезли бы никогда. Доставьте этот движитель сюда. Мне нужно обследовать его лично». «Это я уже понял. Ты каким-то образом уже просканировал эту пирамидку?» «Да. То же самое я хочу сделать с вашим предполагаемым антигравом. Своими выводами о нем поделюсь позже. Как я уже упоминал, в нем много золота. По примерным оценкам, порядка 1,5 тонн. Такую массу ценного металла я не могу отправить сюда, даже воспользовавшись всеми своими связями. У вас проблема с золотом? В чем смысл выкупать крохи металла, который относительно недорог? К сожалению, мы открыли портал внутри черноты, а не на обитаемых землях. Ходоков по черноте очень мало. Нам еще повезло с барином и тем, что он обосновал свой стаб неподалеку. Ты уходишь от вопроса, — указал Яр внешнику. Золото. Золото у нас выступает в качестве физического платежного средства при международных расчетах. Оплата идет именно металлом за каждую сделку. Никакие промежуточные бумажки, вроде векселей и обязательств, не используются. Грустно усмехнулся Леопольдович. Он потянулся к неприметной дверце, за которой обнаружился бар. Яр отрицательно покачал головой в ответ на его вопросительный взгляд. Себе внешник плеснул совсем немного крепкого алкоголя, и только поднеся стакан к лицу, вспомнил про маску. После чего разочарованно отодвинул его на край стола. «Так как количество золота, конечно, то его цена постоянно растет», — продолжил он прерванный рассказ. «Сейчас, как и в прошлые века, богатыми являются те страны, у которых много золота. Почти везде оно изъято из обращения среди населения. Каждый грамм на учете у государства. А это», — Яр кивнул на пирамидку, — «тоже учтено, и по окончании исследования уйдет на переплавку. Но вы же хорошо освоили космос. На Юпитер летайте. В космосе должно быть много металлов платиновой группы, сказал Яр. В моем мире находили астероиды с высокой удельной плотностью. В них запасы золота оценивались миллионами тонн. У нас тоже такие найдены. Соглашаясь, кивнул Леопольдович. Миллионы тонн металла при весе самого спутника в миллиарды тонн, а то и больше. Экономическая целесообразность такой добычи равна нулю даже при нашей цене на золото. Хотя индийцы вроде разрабатывают подобный проект. Ясно. Значит, ты за бусы вымениваешь золото у барина? Примерно так и есть. Но все довольны, поэтому я не вижу причин опускать цену. Золото от этого вряд ли станет больше. А ты попробуй. С усмешкой предложил Яр. Например, с сегодняшней и на ближайшие две сделки опусти цену в два раза. Объясни это договоренностью со мной. Откуда возьмется дополнительное золото? С интересом спросил внешник. Найдем. Тебе же нужно золото, чтобы вложиться им взамен гравитационного двигателя. Я правильно понял? Леопольдович победно улыбнулся, услышав эти слова, и кивнул. Через пару недель оно у тебя будет. Надеюсь, пересчет идет на чистое золото? Да, на него. Кстати, про тот слиток, что ты дал в прошлый раз моим подчиненным в качестве взятки. Многозначительно заострил внимание на последнем слове внешник. Наши физики что-то обнаружили в нем аномального. Требуют такой же образец, но не подвергавшийся механическим ударам. Дух, что они могли в нем обнаружить, кроме отсутствия примесей? Мысленно спросил Яр. Единственное, что приходит на ум, это кристалл. В смысле? В прямом. В природе золото находится в поликристаллическом состоянии. Плюс механическое воздействие на очень мягкий металл превращает его структуру в хаос, больше свойственный стеклу, чем металлу. Твои слитки, напротив, являются одним большим монокристаллом. Если бы ты его транспортировал аккуратно, то структура кристалла была бы одинаковой во всем объеме. И что они могли обнаружить необычного? Все что угодно. Спрашиваю Леопольдыча, ответил дух. Я предоставлю вашим физикам такие слитки. Обратился Яр к внешнику. Но они войдут в оплату за движитель, и вся полученная ими информация должна быть доступна мне. Справедливо, согласился тот. Ты же с нами информацией делиться не отказываешься. Ценность информации трудно установить, особенно научной и фундаментальной. Поэтому предлагаю по умолчанию просто делиться информацией подобного рода. Пользу получают обе стороны, а вред друг другу, надеюсь, никто причинять не хочет. Согласен. Я дам распоряжение и тебе подготовит всю информацию, что ты запрашивал. Надеюсь, и ты выполнишь свою часть сделки. Особенно то, что удалось узнать про нанороботов. По порталам и пространственным карманам информация уже у профессора на карточке. По нанороботам тоже могу слить. Пусть покрутится возле меня минут 10. Опасный у тебя дар, с уважением в голосе произнес Леопольдович. Кому опасный, а кому просто удобный. Поверь, лишние секреты мне совсем не нужны и не интересны. Со своими бы разобраться. Как ты изменил нанороботов? Словно невзначай спросил Леопольдович. Не изменил, а создал заново. Как я их создал, это уже другой вопрос. Мы же договорились об обмене информацией, напомнил внешник. Я ее и не скрываю. Только ведь ты спрашиваешь не информацию, а технологию. Про это договоренности не было. Иная технология подороже всего золота мира может оказаться, как и страшнее атомной бомбы. Давай не будем торопиться. Разберись сначала с тем, что я уже дал. Мне тоже нужно время. Много, не все от меня зависит. Привезу золото, к тому времени что-то да будет известно. Яр начал подниматься. И про информацию не забудь, которую я просил. Пока обмен неравноценно идет. Подожди, жестом остановил его внешник. Мне рассказали про два камня удивительного размера. Можно глянуть? Можно. Яр сел на место и начал снимать рюкзак. Только я не знаю, что у вас брать взамен. Тем более, на такую сумму. Снаряды мы с барином замучаемся таскать. Есть что-нибудь равноценное, но не такое объемное? Он положил камни перед Леопольдовичем. Какая красота! Проговорил тот, похоже, совершенно не слушая Яра. Их надо передать ювелирам. Только они смогут назвать реальную цену. Бери рубин. Яр подтолкнул камень в сторону Леопольдовича. С алмазом погодим пока. И главное, Леопольдович, не думай, что меня можно безнаказанно кинуть или попробовать устранить. Совсем сдурел? Внешник оторвался от созерцания камней и удивленно посмотрел на Яра. Половины слухов, собранных про тебя, достаточно, чтобы отбить желание думать на такие темы. Но ты же там не один. Яр убрал алмаз обратно в рюкзак. Я могу дать почитать досье всем заинтересованным лицам. Учитывая, что половина твоих возможностей фактически подтверждена мной лично, этого хватит, чтобы остудить особо жадных субъектов. Хорошо, если так, Яр опять поднялся и открыл дверь. Не забудь дать команду на снижение цены. Грузовик загрузили снарядами и начали закрывать борт, когда Петрович скомандовал отбой. Что случилось? Забеспокоился барин. Две новости. Хорошая и плохая. С какой начать? Подошел к нему Петрович. Давай с плохой. Выбрал квас. Адский таракашка появился на черноте. Сейчас соваться туда для вас смертеподобно. Адский таракашка, это, в котором белые жемчужины. Он самый. Я слышал, вы не любите его имя называть вслух. Есть такая примета. Согласился барин. Но для вас он не опасен, как сказать. Хотя здесь охрана Леопольдовича. Они должны справиться. Их двое. Произнес Яр, подошедший со спины барина. Охранников трое, поправил Петрович, а скриберов двое, передают об одном. Прислушался Петрович к сообщению в гарнитуре. Поступил приказ сворачиваться и ехать к стабу. Переждем, пока он уйдет. Они не любят оставаться долго на одном месте. Не успеем. Один из них движется в нашу сторону, возразил Яр. С их скоростью он будет здесь через 15 минут. Сталкивался? Спросил Петрович. Он задрал голову и посмотрел вверх, на то место, где должен был висеть дрон с аппаратурой наблюдения. Было дело. И как? Задал вопрос барин, тоже задравший голову. Что ты там рассматриваешь? Дрон там где-то висит. Через него мы наблюдаем за округой. Петрович опустил голову и перевел взгляд на Яра. Надеюсь, столкновение закончилось твоей победой? Нет. Сожрали меня, ответил Яр рассеянно. Он наблюдал через оптику дрона, как один из скриберов пересек границу и замер. Второй скрывался в глубине черноты, покрывавшая тела скриберов корка, пока они находились на черном кластере, давала хороший маскирующий эффект. Его вычислил дух по незначительному изменению картинки. Наконец, скрибер начал шевелиться, одновременно скидывая с себя черные лохмотья. Пройдя зигзагом несколько шагов, он взял четкое направление на лагерь внешников. «Как сожрали-то?» – настаивал на ответе барин. «Ты же вот он стоишь, я тебе потом расскажу этот анекдот. Сейчас вам надо быстро сваливать отсюда, бегом по машинам». Барин только бросил на него короткий взгляд и запрыгнул в кузов, где уже сидели солдаты, слышавшие их разговор. Следом заскочил Петрович. Оба одновременно замолотили по борту, подавая сигнал. Водитель, извещенный о приближающейся опасности, сорвал грузовик с места. Лагерь быстро пустел. Машина связистов тоже уехала, оставив дрон висеть на месте, но быстрее всех умчался джип Леопольдовича. Скоро на месте стоянки остался только ярый легкий армейский джип с открытым верхом. Сидящие в нем трое внешников были теми самыми охранниками, про которых говорил Петрович. Машина подкатила к нему. «А ты чего не уехал?» — лениво поинтересовался один из них. «Посмотреть хочу, как вы разделаетесь со скрибером. Смотри, можешь даже поучаствовать в роли живца», — хохотнул охранник. Яр промолчал, он уже видел скрибера своими глазами. Инсектоид, блестя массивной броней, быстро перебирал лапами и несся, как гоночный болид. Яр отступил назад. Немного в стороне от джипа внешников он остановился и приготовился наблюдать. Охранники тоже заметили скрибера. Они ловко выпрыгнули из машины, держа в руках небольшие автоматы. «Что у них за оружие?» — спросил Яр у духа. «Непонятно. Возможно, лучевое. Нет никаких патронов, но есть мощная батарея. Принцип ее действия мне тоже непонятен. Посмотрим, как их оружие стреляет». Внешники подпустили скрибера очень близко, метров на 50, и только после этого начали стрелять. Мощные световые вспышки озарили пространство вокруг. Яр закрыл глаза, продолжая пользоваться зрением духа. Ему не грозило ослепление в принципе. «Так я и думал. Мощные излучатели и хилые батарейки», — заявил он, когда внешники стали по очереди перезаряжаться. «Практически нет нагрева излучающего элемента. При таких мощностях КПД преобразования должен быть близким к 100%. Довольным голосом добавил он. Толку от этого КПД не разделял его радости Яр. Броня инсектоидов отражала и рассеивала излучение во все стороны. Повезло, что она не состояла из уголковых отражателей, иначе первые же выстрелы изжарили самих стрелков. Скрибер все-таки ненадолго потерял ориентацию от ярких вспышек. Может, ослеп, но направление бега, после небольшого метания из стороны в сторону, восстановил. Судя по всему, внешникам оставалось жить совсем недолго. Яр вытащил пистолеты, на этот раз оба. Обычные пули срикошетили от силового поля, возникнувшего вокруг скрибера. Взрывные немного притормаживали его, но вреда нанести не смогли. Сделав еще пару выстрелов, Яр определил примерную границу защитного поля. В землю перед этой границей он быстро вогнал по 4 пули с каждого пистолета. Силовое поле не реагировало на пролетающие мимо пули, тем более, движущиеся под землей. Это сыграло на руку Яру. Обычные пули пробивали в земле канал, в который следом вгонялась взрывная. В результате скрибера подкинуло вверх серии частых взрывов. «Стреляйте в брюхо!» – заорал Яр. Дух догадался транслировать голос не только через динамики в балаклаве, но и на рации внешников. Те и сами сориентировались в происходящем, поэтому усердно долбили в открывшееся серое брюхо, которое оказалось не так сильно защищено броней. «Хватит!» – снова крикнул Яр. «Сдохло оно уже, только монолиты сжарите зря!» Выстрелы прекратились. Один из внешников не устоял на ногах и плюхнулся на задницу. «Я уже думал, пушной зверек пришел», — устало произнес он. Внешник потянулся к лицу, но, вспомнив, что находится в маске, опустил руки. «Чем ты стрелял?» — спросил тот самый внешник, что предлагал Яру роль живца. «Пулями. Дашь оружие глянуть? Легко. А ты мне свое», — предложил Яр. «Нет, запрещено его передавать в чужие руки. Особенно тебе. Нам за такой косяк голову снимут». «Нет так нет», не стал настаивать Яр. Он быстро перезарядил пистолеты и убрал их в кобуры. «Разбирайтесь с трофеем, а мне прогуляться надо». Яр прошел мимо них и двинулся в сторону черноты. «Ты не будешь участвовать в дележе добычи?» — спросил тот же внешник. «Зачем? Вы сами прекрасно справитесь. Моя доля — четверть. Значит, одна жемчужина и 600 грамм монолита. Почему ты так в этом уверен? Может, их три?» Яр притормозил и уставился на внешника в упор. «Прежде чем захочешь меня надуть, почитай мое досье. Оно есть у вашего начальника. Только не говори ему, зачем тебе это надо. Вдруг Леопольдович сам решит тебя пристрелить от греха подальше». Глава 7. «А где князь?» — спросил барин, высунувшийся из кузова грузовика. Машины не успели далеко отъехать, как битва со скрибером закончилась. По рации передали отмен тревоги и всех развернули назад. Грузовик остановился недалеко от туши убитого скрибера. Охранники, порядочно извозившиеся в слизи, выбирали осколки лопнувшего спорового мешка из внутренностей скрибера. «Ушел туда». Один из них махнул рукой в сторону черноты. «Один? А с кем еще? Мы по черноте ходить не умеем. БЛ, там же второй скрибер». Барин приподнялся и постарался вглядеться в черную полоску на горизонте. Расслабившиеся было внешники похватались за оружие. «Пойду на помощь». «Наконец, решился квас. Откуда там еще один скрибер?» Наблюдатели ни о чем таком не предупреждали, — напряженно произнес охранник, также начавший вглядываться в ту сторону. «Князь сразу сказал, что их два». Квас спрыгнул на землю и побежал в сторону черноты. «Петрович, что будет, если второй скрибер их сожрет?» — спросил солдат, сидящий в кузове. «Это зависит от того, наестся ли он двумя иммунными или придет сюда за добавкой», — меланхолично ответил тот. «Так может, стоит разделить его долю?» — предложил второй охранник, услышавший этот разговор. «Ты уже сожрал жемчужину и чувствуешь себя бессмертным?» — с угрозой в голосе задал вопрос первый. «Не ел я ничего», — смутился тот. «Я же не хочу здесь навсегда оставаться. Это просто страховка». Первый охранник ничего не стал отвечать, продолжая напряженно следить за удаляющимся квазом. Стоя у края черноты, барин с трудом разглядел живого князя. Тот переворачивал тушу скрибера. «Мать его, как он его завалить-то смог?» — восторженно прошептал квас. Князь тем временем согнулся и возился возле брюха монстра. Расстояние было большое, и деталей барин рассмотреть не мог. Наконец, князь выпрямился, надел рюкзак и пошел в сторону кваза. «Ты чего здесь торчишь?» — поинтересовался Яр, когда подошел достаточно близко, чтобы не кричать. «Тебе помогать побежал. Но ты, смотрю, и сам неплохо справился», — объяснил барин свое появление. «Не впервой», — просто ответил Яр. «Давай скажем остальным, что он убежал. Нечего народ лишний раз будоражить. Внешникам белые тоже нужны. Как они воюют, я недавно видел. Без меня их бы скрибер сожрал и побежал вас догонять. Так что, белый жемчуг для них такая же редкость и ценность, как и для нас. Ты рукава ототри от слизи. В глаза бросается на фоне новых перчаток. посоветовал Квас. Действительно, Яр бросил взгляд на руки. На черноте ее заметно не было. Он присел и захватил пригоршню земли, растер ее по перчаткам, придавая им поношенный вид. Немного втер в места, испачканные слизью. Они сразу перестали блестеть и выделяться. «Князь, продашь мне одну белую, не в долг, можно потом, как с имеющимся долгом рассчитаюсь и жемчуга накоплю», запинаясь, поинтересовался барин. «Продам, еще ребенка захотел сделать, нет, у нас Настя ведь случайно получилось, не убереглись маленько, ага, и чуть-чуть забеременели», хмыкнул Яр. Они, не спеша, возвращались к лагерю, могли ведь аборт сделать, знали, чем дело кончится, могли, но не стали. Ее родители, в свое время, тоже хотели аборт сделать, но не стали. Так Зинаида появилась на свет, и тут она тоже уперлась. Да я сам сильно ее отговаривал, надеялся, что смогу заработать на белую жемчужину до наступления критического веса. Погрузился в воспоминания барин. Я уже давно квазом хожу, почти с самого рождения дочки. Зинка волком выть начинает, мужик ей нужен. Он тяжело вздохнул. Ясно все с тобой. Яр хлопнул его по плечу. Думаю, тебе надо склады увеличивать под снаряды и подумай, что еще можно с внешников взять, кроме них. Должны они мне, много должны. Квас искоса глянул на Яра. Жаль, самим патронный завод не потянуть. Почему ты так решил? Встрепенулся барин. Патроны из воздуха не делаются. Нужно сырье, металл, порох, всякие лаки, капсюльные составы. И что, думаешь, ксеры его из воздуха берут? Точно так же им привозят необходимое сырье рейдеры с разных уголков Улья. Это небольшая проблема. Он уставился на Яра. Ты сейчас серьезно насчет завода? Серьезно. Другой вопрос. Как оборудование через черноту переносить? Мы уже думали над этим. Была надежда, что металла будет больше, но она не оправдалась. А если подробней, заинтересовался Яр. Планеры из фанеры. Можно их одноразовыми делать. Драгметалл в одну сторону я и так перетаскаю. Его все-таки меньше по весу. А поднимать в воздух планеры чем? Большую катапульту сооружать? Зачем? Достаточно использовать обычные твердотопливные ускорители. Здесь лететь-то. Главное, скорость хорошую набрать, чтобы воздействие черноты было минимальным. Выдал более простое решение барин. А что? Посовещавшись с духом, сказал Яр. Должно сработать. Пару тонн можно легко перекинуть за раз. Надо с Леопольдовичем обсудить такую возможность. Потом он решил уточнить. А почему планер из фанеры? Я опыты проводил. Фанера лучше всего из конструкционных материалов переносит воздействие тьмы. Металлы намного быстрее разрушаются. Сам видел, у меня рюкзак из кожи. Вон, уже сколько походов пережил, а синтетика быстро разрушается. Хотя изначально она крепче. Натуральные материалы лучше черноту переносят. Даже снаряды целее, если их в деревянной таре переносить. Дело не столько в натуральности, сколько в длине молекул. В натуральных материалах, они по умолчанию длинные. Но, есть полимеры с молекулами намного большей длины. Покопай в этом направлении. Поделился Яр информацией. У внешников, не факт, что фанера, дешевый материал. Может, что-то будет проще из высокомолекулярного пластика делать. Надо Петровича озадачить. Пусть посмотрит, какие у них пластмассы есть. Нашел своего скрибера. Поинтересовался охранник, когда они подошли поближе. Нет, или убежал, или показалось. Ответил Яр, поглядывая на мнущегося внешника. Мы тут разделили добычу. Он поставил перед Яром пластиковый мешок. Здесь монолит. Нам он не нужен, а без тебя мы бы здесь и остались. Из кармана он достал коробок вроде спичечного. Это тоже тебе. Яр взял коробок и, не глядя, сунул в карман. Дух подтвердил наличие белой жемчужины. Внешник спешно отступил назад, прижимая локтем свое необычное оружие, а Яр подхватил мешок и протянул его барину. «Бери, отдашь своим знахарям, там вручную надо монолит чистить, нет у меня на это времени, они не умеют спек делать, про лайт спек я уже и не говорю», покачал головой Квас. «Не умеют, научим, вряд ли не хотят», Яр кивнул в сторону грузовика, в который начали перекладывать новые ящики со снарядами. «Иди за погрузкой проследи», спохватившийся барин рванул к машине. «Что делаете?» – спросил Квас Петровича. «Ты же хорошую новость не дослушал». Хитро улыбаясь, сказал тот. Леопольдович распорядился поднять закупочную цену на драгметалл. «Временно». Барин покосился в сторону Яра. «Ага», – добавил Петрович, уловив его взгляд. «Давай, чтобы вам не обидно было». Яр залез в карман, куда положил коробок. «Подойди и пригнись, как будто мы на земле что-то увидели или чертим. Внешник, заметивший его движение, подошел и пригнулся к земле, как его просили. Яр вынул руку из кармана, подставляя ладошку. На раскрытую ладонь упали 3 крупных цветных камня. Найдете кому продать, натуральные, естественно. В камнях, в отличие от барина, я разбираюсь. Не знаю, сколько они у вас стоят, но думаю, вашу долю монолита я компенсировал с лихвой. Не в обиде? Да ты что, князь? Расплылся внешник в довольной улыбке. Я и до этого обижен не был. Просто, ну ты понимаешь, за камни мы там намного больше получим, чем здесь за белую. Тем более, продать ее задорого не так-то просто. Улыбка охранника стала еще шире.